Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских. В дни иконоборческих греческих царей Льва Армянина, Михаила Травла и затем сына Михаила Феофила, в городе Солуне в Македонии жил знатный и богатый вельможа, званием воин-сотник по имени Лев. Жену его звали Марией. Жил он благочестиво, исполняя все заповеди Божии, как некогда Иов. У них было 7 сыновей. Старшего звали Мефодием, а младшего — Константином, в монашестве Кириллом. Святой Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Царь узнал о нем, как о хорошем воине, поставил его воеводой в одно славянское княжество — Славинию, бывшую под греческой державой. Это случилось по особому усмотрению Божию и для того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому языку, как будущий впоследствии духовный учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воеводы около 10 лет и познав суету житейскую, Мефодий стал располагать свою волю к отречению от всего земного и устремлять свои мысли к небесному. К тому же в это время царь-иконоборец Феофил воздвиг гонение на святые иконы. Это гонение еще более открыло пред Мефодием суету мирской жизни, и он, оставив воеводство и все утехи мира, ушел в монахи на гору Олимп, где с большим повиновением и покорностью старался выполнять монашеские обеты, занимаясь при сём изучением священных книг. Блаженный Константин, младший из сыновей Льва, уже в младенческом возрасте проявлял нечто дивное. Когда мать по рождении отдала его кормилице, чтобы та выкормила его, он никак не желал питаться чужим молоком, но только молоком матери своей. Очевидно, благочестивая отрасль не должна была питаться чужим молоком. С рождением Константина добрые родители дали обещание жить как брат с сестрой, как и прожили 14 лет до своей смерти. Пред смертью мужа Мария плакала, говоря: «Ни о чем я так не скорблю, как о Константине, как он устроится в жизни». «Поверь мне, жена», — отвечал Лев, — «я надеюсь на Бога, что Господь Бог сделает его таковым отцом и строителем, что он устроит всех христиан». Так и произошло. Будучи 7 лет, Константин видел сон, который и рассказал своим родителям. «Снилось мне, — говорил Константин, — что воевода собрал всех девиц города и сказал мне: «Выбери себе одну из них в невесты». Я осмотрел и избрал красивейшую из них, с светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями, по имени Софию. Поняли родители, что Господь дает отроку девицу Софию, то есть мудрость Божию, возрадовались духом и со старанием стали учить Константина не только книжному учению, но и богоугодному добронравию, премудрости Божией. «Сын», — говорили они Константину словами Соломона, — «чти Господа и укрепишься, храни заповеди и поживешь. Словеса Божии напиши на скрижали своего сердца. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным своим. Премудрость сияет светлее солнца, и если ее будешь иметь своей помощницей, она избавит тебя от многого зла. Родители отдали Константина в книжное обучение. Он отличался хорошей памятью и разумом, так что в учении был лучше всех своих сверстников. С ним произошел следующий случай. Как сын богатых родителей, Константин однажды вместе со своими товарищами отправился на соколиную охоту. Лишь только Константин выпустил своего сокола, поднялся сильный ветер, который унес сокола неизвестно куда. Константин так сильно опечалился о соколе, что 2 дня не ел ничего, даже хлеба. Человеколюбивый Господь, не желая, чтобы юноша так печалился житейскими вещами, этим соколом уловил его. Размышляя об утехах сего жития, святой Константин говорил: «Какая это жизнь, что радость непременно вызывает печаль! С сего дня пойду другим путем, лучшим этого, чтобы можно было мне избежать житейской суеты». С этого времени он стал почти всегда находиться дома, стараясь с большим прилежанием изучать науки, особенно учение святого Григория Богослова. Прилежно изучая книги, Константин видел, насколько еще незначительно его познание по причине неимения хорошего учителя, отчего впал в великое уныние. Тогда Константин стал усердно молиться, чтобы Господь исполнил желание его сердца, нашел для него учителя. Господь вскоре выполнил его желание. В это время в греческой земле умер царь Феофил, и стал царствовать сын его Михаил с матерью своей, благочестивой царицей Феодорой. Этот царь остался после отца малолетним, и ему в воспитатели были назначены 3 вельможи — Доместик Мануил, Патрикий Феоктист и Логофет Дроми, который был хорошо знаком с родителями Мефодия и Константина. Логофет, зная об успехах и прилежании Константина, послал за ним, чтобы он учился наукам вместе с юным царем Михаилом, который бы подражал старанию Константина. Отрок воспрянул духом и с радостью отправился в путь, молясь Богу. В Царьграде Константин проживал то у болярина в доме, то в царских чертогах. В 3 месяца он выучил грамматику, затем изучил Гомера, диалектики и философии учился у Льва и Фотия. Кроме этих наук изучил риторику, арифметику, астрономию, музыкальное искусство и вообще все прочие эллинские науки. Хорошо знал не только греческий язык, но и другие — латинский, сирский. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление своих учителей, за что и получил впоследствии название философа-мудреца. Но он был премудр не только в науках, а также и в жизни. Он старался быть смиренным, беседовал с теми, от кого желал получить наставление, и уклонялся от тех, которые могли совратить на зло. Одним словом, он старался переменить земное на небесное и жить с Богом. Логофет, видя добрую жизнь Константина и его успехи в науках, сделал его управляющим над своим домом. У этого вельможи была крестница, девица богатого и славного рода. Логофет задумал женить на ней Константина и уговаривал его так. «Красота твоя и мудрость, — говорил Логофет, — невольно заставляет любить тебя. Есть у меня духовная дочь, девушка красивая, богатая, хорошего и знатного рода. Если хочешь, возьми ее себе в жены. От царя ты получишь большую честь и княжество, а в скором времени будешь назначен и воеводой». «Велик этот дар для желающих», — отвечал Константин. «Для меня же нет ничего драгоценнее учения, через которое я могу приобрести разум, истинную честь и богатство». После таких слов Логофет отправился к царице и сказал: «Молодой философ не любит суеты этой жизни. Постараемся удержать его около себя, а для сего уговорим его посвятиться во священный сан и быть патриаршим-библиотекарем при церкви Святой Софии. Только таким путем можно удержать его». Около этого времени пришли послы в Константинополь от неверных агарян или сарацин, владеющих Сирией. Эти сарацины еще при прежнем царе Феофиле, попущением Божиим за грехи, подступили к греческой земле и разорили прекрасный город Амарию. С этих пор они стали гордиться пред христианами своей силой и прислали грамоту в Царьград с хулением на Пресвятую Троицу. «Как вы, христиане, — писали сарацины, — говорите, что Бог один, а разделяете его на три? Исповедуете Отца, Сына и Духа? Если вы можете это доказать, то пришлите к нам таковых мужей, которые могли бы побеседовать с нами о вере и убедить нас». В это время блаженному Константину было 24 года. Царь вместе с патриархом собрали собор, на который позвали Константина, и сказали ему: «Слышишь ли, философ, что говорят скверные огоряне на нашу веру? Если ты слуга и ученик Святой Троицы, иди и обличи их. И Бог, совершитель всякого дела, славимый в Троице, Отец, Сын и Святой Дух, дает тебе благодать и силу в словах явить тебя другим Давидом, с тремя каменьями победившего Голиафа, и затем благополучно возвратить тебя обратно к нам». Услыхав такие слова, философ отвечал: «Рад я идти для веры христианской. Что для меня может быть лучше, умереть или остаться жить ради Святой Троицы?» Дали Константину двух дьяков и отправили их к сарацинам. Они пришли прямо в столицу сарацинского княжества Самару, расположенную около реки Евфрата, в которой жил сарацинский князь Амирмушна. Здесь они увидели странные и гнусные вещи, которые делали огоряне на поругание и посмеяние христиан, живущих в тех местах. По повелению сарацинской власти на внешней стороне дверей, где жили христиане, были написаны образы демонов. Этим огоряне хотели показать, что они гнушаются христианами, как демонами. Как только прибыл к ним Константин, сарацины, указывая на демонов, спросили его: «Можешь ли, философ, понять, о чем говорят эти изображения?» «Вижу демонский образ», — отвечал философ, «и думаю, что здесь живут христиане. Демоны не могут жить вместе с христианами и бегут от них, находятся вне дверей. Где же нет этого изображения на внешней стороне дверей, там, очевидно, демоны живут внутри здания». Сарацины пригласили Константина в княжескую палату на обед. За обедом сидели люди умные и книжные, изучившие геометрию, астрономию и другие науки. Они, искушая Константина, спросили его: «Видишь ли, философ, дивное дело. Пророк Магомед принес доброе учение от Бога и обратил многих людей. Все мы одинаково твердо держимся его закона и ничего не меняем. У вас же, христиан, соблюдающих закон Христов, один верует так, а другой иначе, и живет, как ему хочется. Есть между вами много учителей, которые учат по-различному, и есть иноки, носящие черную одежду и ведущие особый образ жизни. Однако все вы именуетесь христианами. «Два вопроса предложили мне», — отвечал блаженный Константин. «О вере христианской и о законе христианском, или как веруют христиане и как выполняют свою веру в жизни. Скажу прежде всего о вере. Бог наш, как пучина морская, безмерной широты и глубины, непостижим человеческим умом и неизъясним человеческими словами, как говорит о нем святой пророк Исаия: «Род его кто изъяснит?» На основании этого и учитель наш, святой апостол Павел, взывает, говоря: «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его, не исследованы пути его!» В эту пучину входят многие, желающие взыскать Бога. И те из них, которые сильны умом и приобрели помощь самого Бога, безопасно плавают по морю непостижимости Божией. Те же, которые умом слабы и по своему самомнению, лишившись помощи Божией, желают переплыть эту пучину в дырявых кораблях, тонут, впадая в ереси и заблуждения. Или с трудом остаются на одном месте, волнуясь неизвестностью и сомнениями. Поэтому многие, как говорите вы, из христиан, различаются по вере. Это я сказал о вере. А о делах по вере скажу следующее. Закон Христов не другой какой, а тот, который Бог дал Моисею на Синае, чтобы не убивать, не красть, не прелюбодействовать, не желать чужого и прочее. Наш Господь сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон, но исполнить». Для более же совершенной жизни и лучшего богоугождения Господь дал совет проводить более чистую, девственную жизнь и исполнять особые дела, которые ведут в жизнь вечную, путем тесным и печальным. Однако к сей жизни Господь не принуждает, и по насилию этого не бывает. Бог создал человека между небом и землею. Разумом и смыслом человек отличается от бессловесных, гневом и похотью отличается от ангелов. Затем Бог дал человеку свободную волю, чтобы он делал то, что захочет, и к чему будет приближаться, с тем и будет иметь общение. Или будет общником ангелов, работая Богу, как учит человека его просвещенный верою разум, или будет иметь общение с несмысленными скотами, если без всякого воздержания будет исполнять все плотские похоти. А так как Бог сотворил человека со свободной волею, то Он желает, чтобы мы спасались не насилием, а по своему желанию, и говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. И кто может вместить, да вместит». Одни из верных христиан шествуют в этой жизни более удобным путем, живут по законам естества, целомудренно, в честном супружестве. Другие же, более ревностные и желающие быть более совершенными, стараются жить подобно ангелам, идут путем тесным, Поэтому христиане ведут различную жизнь. «Ваша же вера и закон, — продолжал Константин, — не имеют никакого неудобства. Они подобны не морю, но малому ручью, который может перепрыгнуть всякий, и великий, и малый, без всякого затруднения. В вашей вере и вашем законе нет ничего божественного и богодухновенного, но только человеческие обычаи и плотские мудрования, которые можно без труда выполнить. Ведь законодатель ваш, Магомед, и не дал вам какой-либо трудновыполнимой заповеди. Он даже не отвратил вас от гнева и беззаконной похоти, но разрешил все. Поэтому вы все однообразно выполняете ваш закон, как данный по вашим похотям. Спаситель же наш, Христос, поступил не так. Сам Он, пречистый и источник всякой чистоты, желает, чтобы и рабы Его жили свято, отдаляясь от всякой похоти, и чистые присоединялись бы только чистым. Тогда сарацинские мудрецы спросили Константина: «Зачем вы, христиане, одного Бога разделяете на три, называете Отцом, Сыном и Духом? Если Бог может иметь Сына, то дайте Ему и жену, чтобы было много богов». «Не хулите пребожественную Троицу, — отвечал христианский философ, — которую мы научились исповедовать от древних пророков, которых признаете и вы, как держащиеся вместе с ними обрезание. Они же учат нас, что Отец, Сын и Дух — суть три ипостаси, существо же их едино. Подобие сему можно видеть на небе. Так в солнце, созданном Богом во образе Святой Троицы, находятся три вещи — круг, светлый луч и теплота. Во Святой Троице солнечный круг есть подобие Бога Отца. Как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог безначален и бесконечен. Как от солнечного круга происходит светлый луч и солнечная теплота, так от Бога Отца рождается Сын и исходит Дух Святый. Таким образом, солнечный луч, просвещающий всю Вселенную, есть подобие Бога Сына, рожденного от Отца и являемого в всем мире. Солнечная же теплота, исходящая из того же солнечного круга вместе с лучом, есть подобие Бога Духа Святого, который вместе с рождаемым Сыном предвечно исходит от Отца, хотя во времени посылается людям и сынам, как, например, на апостолов был послан в виде огненных языков. И как солнце, состоящее из трех предметов — круга, светлого луча и теплоты — не разделяется на три солнца, хотя каждый из сих предметов имеет свои особенности. Одно есть круг, другое — луч, третье — теплота — однако не три солнца, а одно. Так и Пресвятая Троица, хотя имеет три лица — Отца, Сына и Святого Духа, однако не разделяется божеством на три Бога, но есть один Бог. Помните ли вы, как говорит Писание о том, как Бог явился праотцу Аврааму у дуба Маврийского, от которого вы храните обрезание? Бог явился Аврааму в трех лицах. Авраам возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Обратите внимание, Авраам видит пред собою трех мужей, а беседует как бы с одним, говоря: «Владыка, «Если я обрел благоволение пред очами твоими». Очевидно, святой праотец исповедовал в трех лицах одного Бога. Мудрецы-сарацин, не зная, что сказать относительно учения о Пресвятой Троице, молчали, а затем спросили, «Как вы, христиане, говорите, что Бог родился от жены? Может ли Бог родиться от женской утробы?» «Не от простой жены», — отвечал философ, — «но от небрачной, пречистой девы родился Бог-сын, действием Святого Духа, который в пречистой девической утробе несказанно основал плоть Христу Богу и устроил сверхъестественное воплощение и рождение Слова Отца. Посему и зачавшая Сына от Святого Духа Дева, как пред рождением, так и во время рождения и по рождении пребывала Девой чистой, по изволению Бога, которому повинуется всякое созданное существо по словам церковной песни. Когда хочет Бог, побеждаются законы естества. А что Христос родился от чистой девы Духом Святым, свидетельствует также и ваш пророк Магомед, написав следующее. «Послан Дух Святой к чистой деве, чтобы по его изволению она родила сына». «Мы не спорим, — сказали сарацины, — что Христос родился от чистой девы, только не называем его Богом». «Если бы Христос был простой человек, а не вместе и Бог, то для чего должно было произойти зачатие его от Святого Духа? Простой человек родится от брачной женщины, а не от неискуса брачной девицы, и зачинается по естеству от мужа, а не по особому наитию и действию Святого Духа». После сего сарацины спросили, «Если Христос есть ваш Бог, то почему же вы не делаете того, что Он велит вам? Ведь написано в Евангелии, «Молитесь за врагов, делайте добро ненавидящим и притесняющим вас, и бьющим вас подставляйте щеку. Вы же поступаете не так. Против противников ваших вы оттачиваете оружие». На это философ отвечал так. «Если в каком законе будут написаны две заповеди и даны людям для исполнения, то кто из людей будет истинный исполнитель закона? Тот ли, кто исполнит одну заповедь, или тот, кто две?» «Конечно, лучшим исполнителем будет тот, — отвечали сарацины, — кто исполнит две заповеди». «Христос, Бог наш, — сказал на это философ, — повелел нам молиться за обидящих нас и благотворить им. Но он также сказал и это. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Мы переносим обиды, если они направлены только против кого-либо в отдельности. Но мы заступаемся и даже полагаем души свои, если они направлены на общество, чтобы наши братья не попали в плен, где могли бы быть совращены к богопротивным и злым делам. После этого предложили Константину много других вопросов из тех наук, которые знали. На все вопросы Константин отвечал так, что сарацины не могли ничего сказать. Тогда они спросили его, «Почему ты все это знаешь?» Тогда Константин привел следующее сравнение. «Один человек, — сказал он, — почерпнул воду в море и потом носил ее в мешке. Отойдя далеко от моря, он, указывая на мешок с водой, говорил всем, «Видите ли воду, которую никто, кроме меня, не имеет?» К нему подошел один приморский житель и сказал, «Не стыдно ли тебе хвалиться каким-то мешком с водой, чего мы имеем целое море?» так и вы поступаете, когда задаете вопросы из тех наук, которым научились от нас, греков». Затем, как нечто дивное, сарацины показали Константину виноградник, некогда с усердием насажденный и хорошо разросшийся. Константин объяснил, как это делается. Тогда сарацины показали ему все свое богатство: дворцы, украшенные золотом, серебром и драгоценными каменьями, и сказали: «Видишь ли, философ, какую силу и какое богатство имеет Амар, владыка сарацин?» «Нет, нет в этом ничего дивного», — отвечал философ. «За все это должно прославлять Бога, давшего эти богатства для наслаждения людям. Все это принадлежит Богу и никому другому». В конце концов, сарацины показали себя такими, какими они есть. Они дали в питье блаженному Константину яд. Но Господь, обещавший всем, кто трудится во имя Его, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, сохранил своего раба целым и невредимым. Сарацины, видя сие чудо, отправили Константина вместе с другими посланными в свою сторону с честью и дарами от своего князя. В Константинополе царь и патриарх встретили блаженного Константина с похвалою за тот богоугодный труд, который он выполнил. Но недолго был Константин в Царьграде. Скоро он ушел в одно тихое и глухое место, где стал заботиться только о своем спасении. Никакого пропитания он с собой не взял, а возложил в этом случае надежду на промысел Божий, который через христолюбивых людей доставлял ему пищу. Из принесенной пищи Константин ничего не оставлял на другой день, но после обычной еды все остальное раздавал нищим, уповая на Бога, который отверзает свою щедрую руку и питает своею благостью все живущее. Отсюда Константин отправился на Олимп к старшему брату Мефодию, с которым и стал жить вместе, исполняя в постничестве иноческие подвиги, проводя время в молитве и за книжным чтением. В это время к греческому царю Михаилу пришли послы от хазар с такими словами: «Мы прежде всего знаем одного Бога, который владычествует над всем, и ему молимся, кланяясь на восток. Но при этом содержим и некоторые непотребные обычаи. Евреи стараются, чтобы мы приняли их веру и дела, и уже многие из нас стали евреями по вере. Сарацины же, вступая с нами в союз и предлагая нам дары, принуждают нас принять магометанскую веру и говорят, что вера сарацин лучше веры всех прочих народов. Поэтому и от вас, с которыми держим старую любовь и дружбу, желаем получить полезный совет и просим вас, чтобы вы прислали к нам какого-либо ученого мужа, и если он изобличит евреев и сарацин, мы примем вашу веру». Тогда царь Михаил, по совету святейшего патриарха Игнатия, бывшего после святого Мефодия, решил отправить хазарам блаженного Константина, которого призвал с Олимпийской горы. Передав просьбу хазар, царь сказал Константину: «Иди, философ, к этим людям, и с помощью Святой Троицы благовести им учение о Пресвятой Троице. Лучше тебя никто не может выполнить сего поручения». «Если велишь, владыка, — отвечал Константин, — я с радостью пойду туда пешком, босой и без всего, чего не велел брать Господь своим ученикам, посылая их на проповедь». Константин уговорил брата своего блаженного Мефодия, знавшего славянский язык, идти с ним на апостольское служение, просветить неверных светом Христовой веры. Мефодий согласился, и они отправились вместе. В Херсоне Константину удалось найти Евангелие и Псалтирь русскими письменами писано, а также человека, говорившего этим языком. Константин, беседуя с ним, научился этой речи и на основании бесед разделил письмена на гласные и согласные буквы и с помощью Божией вскоре начал читать и объяснять найденные книги. Многие, видя таковую мудрость, дивились и славили Бога. Из Херсона Константин и Мефодий отправились к хазарам, где были с честью приняты каганом хазарским, которому отдали грамоту от греческого царя. Блаженному Константину пришлось вести продолжительные беседы с хазарами, евреями и сарацинами. В этих беседах Мефодий почти не принимал никакого участия, так как был меньше обучен, чем Константин. Он, как бывший воевода, лучше знал, как обходиться с народом, чем как вести ученые беседы. Поэтому Константину, который с малых лет был искусен в науках, хорошо знал Священное Писание и был хорошим проповедником, готовым дать ответ на всякий вопрос, пришлось одному вести беседы о вере. Мефодий же помогал Константину своею богоугодную молитвою. Слыша сладостные и подобающие Христовой вере слова, каган и его главные советники сказали Константину: «Бог послал тебя к нам для нашего учения. От него ты научился книгам, все говорил правильно, и медовыми словами святых книг напитал нас досыта. Хотя мы люди и не ученые, не книжная чать, однако веруем, что это учение от Бога. Насадив христианскую веру в хазарском царстве, преподобные учители Константин и Мефодий задумали возвратиться в свою сторону. Каган поручил святым братьям передать греческому царю следующее письмо: «Владыка, ты послал к нам такого мужа, который возвестил нам христианскую веру и проповедал Святую Троицу. Через него мы узнали, что эта вера есть истинная вера, и повелели всем желающим невозбранно принимать святое крещение, надеясь и сами получить оное. Все мы друзья и приятели твоему царству и готовы, если хочешь, тебе служить». Провожая святых братьев, каган предлагал им много подарков, но они отказались, говоря: «Отпусти с нами всех находящихся здесь греческих пленников. Это будет для нас самым лучшим подарком». Пленников собралось более 200 человек, и они все с радостью отправились в путь. В Царьграде Константина и Мефодия приняли с великою честью, как апостолов. Им предлагали сан епископский, но они не захотели его принять. Мефодий же сделался игуменом Полихрониево монастыря, а Константин поселился при церкви святых апостолов. Вскоре оба были призваны на новые труды. Борис, или Богорис, царь болгарский, после войны с греками пожелал принять христианскую веру. Сестра Бориса, за несколько лет пред этим бывшая в плену в Царьграде, возвратилась в Болгарию христианкою и старалась убедить брата принять ту же веру. Он долго не соглашался, но голод и смертоносная язва опустошили его государство. Тогда он, по совету сестры, обратился с молитвою к христианскому Богу, и бедствия прекратились. Борис послал в Царьград просить наставников. Мефодий предпринял путешествие в Болгарию. Он изобразил на стене царской палаты страшный суд и объяснил царю блаженство праведников и муки грешников. Царь, уже приготовленный словами и примером сестры и чудесным прекращением бедствий, принял христианскую веру. Князь Моравский, Ростислав, по научению Божию, держал совет со своими князьями и со всем народом моравским о том, чтобы послать послов к греческому царю Михаилу с просьбою прислать христианских учителей. На совете было решено отправить послов с такими словами: «Наш народ отверг язычество и содержит закон христианский. Только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке. Другие страны славянские, увидя это, пожелают идти за нами. Ввиду этого, владыка, пошли к нам такого епископа и учителя. От вас во все страны добрый закон исходит». Царь Михаил собрал собор, на который был позван философ Константин. Ему царь объявил желание славян и сказал: «Философ, я знаю, что ты нездоров, но необходимо тебе идти туда, так как никто не может выполнить этого дела лучше тебя». «Хотя я телом нездоров и болен, — отвечал философ, — но с радостью пойду туда, если только они имеют буквы на своем языке. Дед мой и отец мой и многие другие, — отвечал царь, — искали, но не нашли их. Как же я могу их найти?» «Как же я буду проповедовать им? — сказал философ. — Это все равно, что записывать беседу на воде. К тому же, если славяне неправильно поймут меня, можно прослыть еретиком». На это царь вместе с своим дядей Вардой так сказал философу: «Если ты захочешь, Бог даст тебе просимое, ибо Он дает всем просящим у Него с верою и отверзает толкующим». Константин вышел от царя и рассказал все это своему брату Мефодию и некоторым ученикам своим. По своему обычаю Константин прежде всего начал с молитвы, а затем наложил на себя сорокадневный пост. В скором времени Бог, слушающий молитвы рабов своих, исполнил то, о чем просил Константин. Он изобрел славянскую азбуку, содержащую в себе 38 букв, а затем приступил к переводу греческих священных книг на славянский язык. В этом ему помогали блаженный Мефодий и ученики. Перевод священных книг был начат с первой главы Евангелия от Иоанна. «Искони бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово» были первыми словами, переведенными на славянский язык. Свой перевод святые братья представили на рассмотрение царя, патриарха и всего духовного собора. Возвеселился царь и вместе со всем духовным собором прославил Бога за оказанные милости. После этого Константин вместе с братом Мефодием и с учениками отправился в славянские земли. Когда Константин и Мефодий пришли в Моравию, они были встречены там с великой честью. Прежде всего, Ростислав собрал много отроков и повелел им учиться у святых братьев славянской азбуке и новопереведенным книгам. Затем Ростислав под руководством святых братьев начал строить церкви. Константин освящал эти церкви и служил в них по-славянски. В бытность свою здесь Константин перевел со своими учениками все церковное чинопоследование и научил их утренне и часам, обедне и вечерне, и по вечерию, и тайней службе. Бог, веселящийся о спасении единого грешника, с радостью взирал на исправление целого народа. Когда стало распространяться божественное учение между славянами и богослужение совершаться на их языке, тогда первый и злостный завистник, дьявол, не вынося сего, вошел в свои сосуды и начал многих возбуждать, говоря им: «Этим Бог не прославляется. Если бы ему это было угодно, то разве он не мог сделать, чтобы и изначало для его прославления проповедь Слова Божия записывалась на языке того народа, которому возвещалось? Но три языка только избрал Бог — еврейский, греческий и латинский, на которых и подобает воссылать славу Богу». Так говорили латинские и немецкие архиереи, священники и их ученики. Константин вступил с ними, как некогда Давид с иноплеменниками, в спор, и словами священных книг победил, и назвал их трехязычниками, подобными Пилату, написавшему на трех языках титла на кресте Господа. Не только одному этому, но и многому другому нечестию учили народ немецкие и латинские священники. Они говорили: «Под землею живут люди большеголовые. Все гады — творение дьявола. Если кто убьет змею, тому отпустится за это 9 грехов. Если кто убьет человека, тот пусть пьет из деревянной чашки, а к стеклянной пусть не касается». Они не возбраняли народу приносить по старому обычаю языческие жертвы, ни многоженство. Эти лжеучения святые братья старались искоренять, как сорную траву, словесным огнем. Так прожили святые братья в Моравии 40 месяцев, переходя с одного места на другое, везде поучая народ на славянском языке, вручая славянам бесценный дар — Слово Божие на родном языке. Константин в предисловии к Святому Евангелию говорит им: «Услышите, все славяне, слово, что крепит сердца и умы». Устраивая училище для славянских отроков, они приобрели много учеников, готовых быть хорошими учителями и достойными священнослужителями в своем народе. С этой целью, чтобы посвятить своих учеников в священный сан, святые братья задумали отправиться в Рим. К тому же бывший в то время папа Николай, узнав об успехах проповеди святых Константина и Мефодия, желал видеть их в Риме как ангелов Божиих. По дороге в Рим святые Константин и Мефодий зашли в Паннонию. Там был князем Коцил, который пригласил святых братьев в город Блатно, чтобы самому научиться у них славянской азбуке, а также за тем, чтобы они научили ей и тех 50 учеников, которых князь собрал из своего народа. При прощании Коцил оказал святым проповедникам великую честь и предлагал им большие подарки. Но Константин и Мефодий, как от Ростислава Моравского, так и от Коцила, не пожелали взять ни золота, ни серебра, ни другой какой-либо вещи. Евангельское слово они проповедовали без награды. И только от обоих князей выпросили свободу 900 греческим пленникам. Кроме Паннонии, святые Константин и Мефодий заходили и в Венецию. Из Венеции Константин и Мефодий отправились прямо в Рим. Когда еще они были в Венеции, умер папа Николай, и вместо него был избран Адриан II. Новый папа, узнав, что Константин и Мефодий находятся в Венеции, пригласил их в Рим. Когда святые братья подходили к Риму, сам папа с своим клиром и гражданами, с вожженными свечами вышли навстречу святым проповедникам, потому что они несли мощи святого Климента Мученика и Папы Римского, открытые в Херсоне. Господь прославил многими чудесами перенесение святых мощей. Папа принял славянские книги, осветил их и положил в церкви Святой Девы Марии, и по этим книгам стали отправлять богослужение. Вскоре после этого и прежде немощный Константин, изнуренный трудами и долгим путешествием, тяжко заболел. И во время болезни Господь открыл ему о его смерти. Затем он оделся в лучшие свои одежды, с радостью проводил весь тот день и говорил: «С этого времени я никому на земле не слуга, но только Богу Вседержителю, и был, и есмь, и буду вовеки. Аминь». На другой день Константин пожелал принять схиму, причем был назван Кириллом. Болезнь его продолжалась 50 дней. Когда приблизилось время принять упокоение и отойти в иную жизнь, святой Кирилл воздвиг свои руки к Богу и помолился. Затем, облобызав всех, сказал: «Благословен Бог наш, который не дал нас в добычу невидимым нашим врагам, но разрушил их сети и избавил нас от истления». С этими словами святой Кирилл почил о Господе 14 февраля 869 года. Папа Адриан повелел всем грекам, находившимся в Риме, а также и римлянам, присутствовать при погребении и стоять при гробе Кирилла с возжженными свечами, а проводы велел устроить такие, какие бывают при погребении самого папы. По смерти святого Кирилла пришли послы от Коцела, князя Паннонского, к папе, прося его отпустить к ним блаженного Мефодия. Папа так отвечал послам: «Не одним только вам, но и всем славянским народам посылаю его, как учителя от Бога и от святого Петра, первого настольника и ключедержца небесного царства». Коцел принял Мефодия с великой честью, но в скором времени снова отослал его к папе, а вместе с ним и 20 мужей знатного рода, прося папу посвятить святого Мефодия во епископа в Паннонию, на престол святого Андроника, апостола из 70. Папа так и сделал. В Моравии же в это время произошел раздор славян с немецкими священниками. Поняли моравляне, что немецкие священники, которые живут у них, враги славян и стараются предать их немцам. Они изгнали их, а к папе послали следующую просьбу: «Как прежде наши отцы приняли крещение от святого Петра, так и теперь дай нам архиепископа и учителя Мефодия». Папа тотчас же отправил святого Мефодия в Моравию, где его приняли князь Святополк, теперь разошедшийся с немцами, и моравляне, и поручили ему все церкви и духовенство во всех славянских городах. На место изгнанных немецких священников святой Мефодий ставил священников славян. Ввиду того, что святой Мефодий и священники совершали богослужение и учили народ на славянском языке, стало сильно расти учение Божие. Многие из язычников отреклись от своих заблуждений и уверовали в истинного Бога. В это время и моравское государство было так сильно, как никогда не бывало. Затем, оставив все заботы и всю печаль, возложив на Бога, святый Мефодий стал вместе с двумя своими учениками-священниками переводить те книги, которые не успел перевести вместе с своим братом, блаженным Константином. Вместе с ними он успел перевести весь Ветхий Завет, кроме книг маковейских, а также перевел «Номоканон», правила святых отцов, отеческие книги. Начал святый Мефодий свой перевод в марте месяце, а окончил в октябре 26 числа. Окончив перевод, святой Мефодий воздал достойную хвалу и славу Богу и святому Димитрию Солунскому, в день памяти которого он закончил перевод, и к которому, как уроженцу Солуни, особенно благоговел. Приблизилось время принять святому Мефодию покой от страданий и награду за многие труды. В цветную неделю святой Мефодий пришел в церковь и не мог служить от слабости, а только помолился за царя греческого, князей славянских, клириков и весь народ, и сказал: «Посмотрите за мной, дети, до третьего дня». И действительно, на рассвете третьего дня святой Мефодий со словами «В руце Твои, Господи, предаю дух мой», почил о Господе на иерейских руках. Это было 6 апреля 885 года. Молитвами святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».